Юрий Иванов. Рейс туда и обратно. Повесть. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1986 год. Читает Вячеслав Манылов. Об авторе. Юрий Николаевич Иванов родился в 1928 году в Ленинграде. Там же провел первые школьные годы, перенес блокаду. После окончания института работал на Камчатке. Во время долгих поездок по полуострову часто встречался с охотниками, оленеводами, рыбаками. Эти встречи дали толчок к литературному творчеству. На Камчатке были опубликованы первые его рассказы и очерки. В 1957 году Юрий Иванов переехал в Калининград, где работал сначала в научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, а затем плавал на различных судах матросом, техником-ихтиологом, первым помощником капитана. Совершил десятки длительных океанских рейсов. Побывал в различных странах. Впечатления от океанских плаваний положены в основу его книг «Путь в тропики», «Атлантический рейс», «Сестра морского льва». В различных издательствах вышло около 20 книг писателя, 6 из них переизданы за рубежом. Новая книга писателя снова о море, о моряках, о неожиданностях, которые подстерегают человека в океане.